Николай Всеволодович продолжал молчать, но гость, очевидно, сказал уже все, для чего пришел, и глядел в упор, ожидая ответа. «Если не ошибаюсь, впрочем, это слишком верно, Лизавета Николаевна уже обручена с вами», — проговорил, наконец, Ставрогин. «Помолвлена и обручилась», — твердо и ясно подтвердил Маврикий Николаевич. «Вы поссорились?» «Извините меня, Маврикий Николаевич. Нет, она меня любит и уважает. Ее слова...» «Ее слова драгоценнее всего. В этом нет сомнения. Но знаете, если она будет стоять у самого налоя под венцом, а вы ее кликните, то она бросит меня и всех и пойдет к вам. Из-под венца и после венца. Не ошибаетесь ли? Нет. Из-под беспрерывной к вам ненависти, искренней и самой полной, каждое мгновение сверкает любовь и безумие. Самая искренняя и безмерная любовь и... безумие. Напротив, из-за любви, которую она ко мне чувствует, тоже искренне, каждое мгновение сверкает ненависть, самая великая. Я бы никогда не мог вообразить прежде все эти метаморфозы. Но я удивляюсь, как могли вы, однако, прийти и располагать рукой Лизаветы Николаевны? Имеете ли вы на то право? Или она вас уполномочила?